и листок картона почти в идеальном состоянии, слава богу, с карандашными надписями и подобием схемы. Легко догадаться, что на схеме автор пытался изобразить лес, поле, дорогу. Он пометил крестом какое-то место. Далее в стороне от него был начерчен кружок со свастикой в середине. Также можно было частично разобрать несколько слов, скорее всего, изначально составлявших название населенных пунктов. Б. Рюи но Олетени. Крест и кружок со свастикой находились в противоположных частях картонки. Крест сопровождала надпись на немецком, но она почти стерлась, и даже Ральф не смог ее идентифицировать. Новоявленные любители приключений и справедливости приуныли. Итог ночной вылазки, которая только по счастливому стечению обстоятельств и благодаря Ральфу, очнувшемуся после удара по голове раньше, чем предполагали нападавшие, окончилась без жертв, был неутешительным. Записи ефрейтора Мюллера пропали, а без них схема, скорее всего, теряла всякую ценность. По очереди снова и снова изучали они теперь уже бесполезную схему, а затем с полчаса сидели молча за столом. Но горевать никто особо не стал. Опасное приключение притупило чувство разочарования. Постепенно языки у заговорщиков развязались. По-мальчишески шумно, перебивая друг друга, вспоминали пережитое. Кто-то предложил выпить за победу. — Что у вас за привычка такая? Чуть что сразу пьете? — весело спрашивал Ральф, держась за ушибленный затылок. Игорь и Антон рассмеялись. — Видишь ли, — отозвался Игорь, — это обычай предков. Помогают выжить в любых условиях. Пьянка, Ральф, это, если хочешь знать, наша национальная идея. Сам процесс объединяет, а утренние последствия сплачивают. — Правильно, — кивнул Игорь, откупоривая запотевшую бутылку Финляндии. — Сам процесс состоит из правил, которые легко запомнить, если мы тебе их расскажем. — Интересно. Ральф опять почувствовал неизвестное в его дороссийской жизни ощущение эмоционального подъема при виде открывающейся бутылки. — Для начала, — объяснил Антон, — нужно научиться вместе со всеми предвкушать. В компании наблюдается легкое оживление, разговор приобретает благодушную тональность. Но можно и ничего не говорить, а ограничиться звуками, междометиями, а, наконец, кряканьем. Кряканье, кстати, — заметил Игорь, — показывает окружающим, что тебе с ними хорошо, что ты доволен, и у тебя так много здоровья, что тебе его не жалко. — Верно. — Антон взял в руку рюмку. — Начало процесса, которое многие у нас называют мероприятие. — Как? — Ну, в смысле... Эван, события, не знаю, как точно перевести. Так вот, начало процесса хорошо несколько оттянуть, смакуя момент. Ведь будет первая рюмка, за ней вторая, а после третьей уже пойдет большой и бессмысленный мужской разговор. Просто. Антон улегся на диване перед телевизором. Вспомнил о Рите и моментально отрубился. Игорь еще немного пообщался с Ральфом, используя весь известный ему словарный запас английского языка. На рассвете в шестом часу Антону захотелось пить. Укладываясь спать, он предвидел это желание. Пошарив рукой около кровати, обнаружил бутылку спасительной минералки из Липецка и сделал несколько глотков. И тут его посетила интересная и неожиданная догадка. Перед глазами словно запрыгали слова с картонки, оставленные Ральфом Мюллером-старшим в наследство Кате Зайцевой. Антон вскочил с дивана и бросился на кухню. Взяв с подоконника коробку, извлек оттуда карту и включил подсветку кухонной вытяжки. Б, Ви, Ино, улетение. А может быть это... Впрочем, тогда все было бы слишком просто. Но первое слово очень походит на Борятино. А если это Борятино, то... Улетение. Это деревня Плетни, иди, твою мать. Это ж наша деревня. Да нет, не может такого быть. Он еще раз изучил карту и понял, что не ошибся. Даже ландшафт на примитивной схеме слегка напоминал очертания той местности, к которой он привык, отдыхая у бабушки в калужской деревне Хизна. Он провел здесь все летние месяцы своего детства. — Ральф! — Антон бросился в соседнюю комнату, где мирно почивал немецкий друг. — Ральф, проснись! Ральф не реагировал. Антону пришлось чувствительно тряхнуть его за плечи. Открыв только левый глаз, Ральф произнес: — Вас? Что случилось? — Мне кажется, я расшифровал карту твоего дяди. Скажи, он ведь служил где-то в Смоленской или в Калужской области? — Не знаю точно, но это была группа Митте. — Группа Армицентр? — Да, есть что-нибудь попить. — Погоди ты, не вставай, а то упадешь. В это нелегко поверить. Но местность, которая указана на карте, я узнал ее. Не понимаю. Это родина моих родителей, моей бабушки. То самое место, куда я ездил отдыхать летом во времена СССР. Майн Гот, ты не шутишь? Какие шутки, Ральф? Я еще не до конца уверен, но очень похоже. Все это странно, но приходится пока верить, что это так. Как проверить? Ладно, вижу, твой компьютер пока слишком медленно грузится. Предлагаю поспать еще чуть-чуть, а утром уже будем разбираться. Нет-нет, что ты, теперь я совсем проснулся. Это же уму непостижимо. Судьба, провидение, чудо, наконец.